и все люди, даже пришедшие с пустыми руками, воздевают ладони к небесам в мольбе о божественном благословении. Неужели они молятся о следующем наводнении? Кто знает? Бог дал, Бог взял. Так испокон веков было в Шинаре и пребудет вовеки. Глава первая. Охотник. Урук один в пустыне. Пустыня простирается во все стороны, до самого горизонта. Громадные барханы вздымаются оплывающими волнами, сверкают мельчайшими кристалликами песка. Пустыня вьется в воздухе пыльными тучами, сливается с небом, набивается в рот, в ноздри, скрипит на зубах, отравляет пищу и воду. Урук отрывает куски ткани от одежды, обматывает ими голову и ноги, но, несмотря на все его старания, песок проникает повсюду. Уже неделю он упрямо продвигается на восток. Он уверен, что не сбился с пути, и время считать легче легкого. Нужно только не забывать, сколько прошло дней. Далеко зашел Урук. По весу бурдюка с водой, висящего через плечо, он понимает, что возвращение невозможно. Уже 3 дня как невозможно. Каждый новый подъем, новая надежда. Где-то впереди его ожидают несметные сокровища города Ура. В пространстве Урука ориентируется превосходно, а вот чтение карт, карты дороже золота. Да он и видел-то их всего несколько раз, эти карты, изображающие ущелья, ручьи, пересохшие русла, места, где можно выжить, где остается лишь умереть. Перед тем, как покинуть побережье, Урук сумел взглянуть на схему местности между Бенарским заливом и Уром. Тогда ему показалось, что его путешествие не займет больше 4 дней. Расстояние он измерил большим пальцем. 3 вершка между Уром и прибрежными городами. От них до Бенарского залива столько же недалеко. Не раз он проделывал этот путь, когда опустошал сокровищницу владыки Бенара, когда торопился, тратил на весь переход 2,5 дня. Но в такой пустыне невозможно торопиться. Попробуй ускорить шаг, и песок сразу начнет отчаянно сопротивляться, выскальзывать из-под ног. Поднимаясь на бархан, будто топчешься на месте, пустыня не принимает человека. И все же Урук прошел вдвое больше, чем расстояние до Бенара. Еще подъем, и он на вершине очередной песчаной гряды. Впереди лишь песок, никаких признаков города. Урук закашлялся и протер глаза. Ветер хлещет по лицу, ноги начали кровоточить. Ему необходимо питье и отдых. Солнце почти над головой. Полдень. Урук уронил с плеча мех с водой, уселся спиной к ветру. Болят колени, ноет спина, в ушах ритмично стучит кровь, но он не сломлен. Он сорвал с ног тряпки,